Марта и Митя на заднем сиденье автобуса играли в подкидного, как лучшие друзья. Вот умненькие мальчики. Так, я надеюсь, и пойдет. Все будут лучшими друзьями. На путаницу и неприятности с врагами, да тем более в нашем коллективе у меня абсолютно нет времени. Когда была трудная группа, как сейчас, склонная к эскападам и неожиданностям, я брала с собой Митю. Во-первых, потаскать тяжести, размяться, посмотреть на свежих людей, чтобы не засиживаться дома. Во-вторых, и от него случалась польза. Иногда, когда по ходу дела что-то менялось, возникали неясности, можно было с упреждением послать его вперед, навести шороху, уточнить и исправить. Но в тот жуткий день уже ничего не уточнить, не исправить не удалось. Теперь Митя относился к своей роли мальчика на побегушках почти игриво. Иногда только шутливо утрируя мои задания, тем самым слегка себя развлекая. Это позволяло ему чувствовать себя не униженным, а наоборот веселящимся. Так однажды, когда я просил его посмотреть в Пушкине расписание электричек, автобус Марта сломался, Митя приволок под аплодисменты туристов всю доску расписания. Несоответствие между его возможностями и конкретными делами уже не угнетало меня. Помню, я возила по городу ученых парижской Эколь Нормаль, которые интересовались у нас в основном живописью и балетом. И я, глядя на них, красивых, веселых и благополучных, вдруг не выдержала и сказала: «Кстати, у меня муж тоже ученый, кандидат наук, крупный специалист в математике и физике атмосферы». «О-о-о!» — загомонили все они на весь автобус, но я чувствовал, что это их мало колышет. «К тому же он красавец», — добавил я. На этот раз они загомонили громче, но чувствовалось, или не верит, или им все равно. Короче, достали. Я позвонил Мите по мобильнику, тем более он уже почти не ходил на работу, и сказал ему, чтобы он оделся во все лучшее и стоял через полчаса у входа в Европейскую. «Зачем?» — удивился он. Я отключила трубку. Через полчаса, когда мы сворачивали с Невского, просвеченного солнцем к входу в Европу, я увидел Митю, и сердце патриотки наполнилось гордостью. Он был высокий, кудрявый, красивый, интеллектуальный, одетый в блейзер с золотыми пуговицами. «Вот мой муж. Мы договорились с ним встретиться. Идем в гости», — доложил я. Наконец-то их прошибло. Теперь они загомонились с искренним восхищением. Дверь автобуса открылась, французские ученые стали выходить. К несчастью, я на минуту задержалась с шофером, объясняя, куда он завтра должен подъехать. «Смотри-ка, что твой-то делает», — проговорил шофер. Я обернулась и чуть не рухнула. Войдя в гостиницу, французы переговаривались с Митей, улыбались ему. Он отвечал на отличном французском. Три языка. Это то, что я видела до того, как повернулась к шоферу. Когда я увидел его второй раз, он, продолжая переговариваться и улыбаться, стал жадно хватать целлофановые яркие пакеты, которые французы, выходя из автобуса, кидали в урну у входа. «А что, почти новые!» — счастливо улыбался он, когда оттаскивал его. «Теперь уж я не говорю никому, что он кандидат наук. А он зато не выхватывает из урн пакеты. Вот договорились». Слегка отдохнувшие, переодевшиеся с дороги гости снова садились в автобус, и он снова наполнился Францией, дивными запахами духов, сигарет, одежды из хорошей кожи и шерсти. Сладкие запахи, сладкая жизнь. Мы ждали еще минут 10, но Роже так и не спустился. Решил, видно, все же пойти другим путем. Под лихие французские шутки о сексуальных происках русской контрразведки мы покатили. Уже изучивший наклонности гостей Март поставил знаменитый международный шлягер «Ши» из KGB. Всплеск аплодисментов. Обстановка сделала совсем теплой. Мы переехали через египетский мост с литыми грудастыми сфинксами. Митя, сидевший на переднем сиденье рядом с Доминик, рассказал на безупречном французском о сфинксах, кто они такие и откуда. Затем мы выехали в начало Гороховой, и Митя сообщил, что здесь, на месте нынешнего детского театра, был раньше Семеновский плац, где однажды по горячих чуть было не казнили молодого Достоевского. Затем он показал дом Распутина и кратко и непринужденно рассказал о нем. Покуда мы приближались к Адмиралтейству, Митя рассказывал о гениальном градостроительном плане архитектора Еропкина, позднее казненного временщиком Бироном, об этих вот прямых ослепительных лучах улицах, расходящихся от сияющего Адмиралтейства. Французы смотрели на Митю с восхищением и изумлением. Да, вот такие у нас грузчики. Я думаю, при всем при том, это не хуже прежней Митиной работы, когда приходилось то и дело умирать, и даже без премии. Оживленные французы высадились на Певческом мосту на краю Дворцовой площади рядом с капеллой. Завспыхивали блицы. Набежали юные продавцы танкистских шлемов и морских бескозырок. «Military form!» В сущности, тем же самым распродажей воинского барахла занимается теперь и военгидромет. С гулким цокотом подков из подарки главного штаба выкатила кавалькада лошадей и подсокала к нам. Я сделала приглашающий жест. Французы радостно стали рассаживаться. Экипажи слегка клонили, скрипели. Некоторые гости после оживленных переговоров с ямщиками усаживались на облучок, получив вожжи, кнут и даже извозчий картуз. Счастье полное! Что может быть приятнее для измученного западного человека, чем послать все нудные дела подальше и удариться в детство? Я взмахнул рукой. Мы процокали экипаж за экипажем по брусчатке Дворцовой и выкатились на Неву под восторженный рев французов. Самое красивое место в Петербурге. Слева Адмиралтейство, справа Эрмитаж, впереди острый шпиль Кунсткамеры с шаром, растральные колонны с торчащими из них носами кораблей, справа за широкой Невой летящий в тучах шпиль Петропавловки. Мы промчались через мосты и въехали в гулкий двор Петропавловки. Погода стояла типичной для нашего города. Ни лето, ни зима, ни ясный гибрид осени и весны. И здесь, внутри Петропавловки, гости стали соскакивать с притормозивших тачанок, фотографироваться у лошадей, лихо хватая их под усы. Кстати, романтическая эта кавалькада была детищем бандита и мецената Михалыча. Взгляд его, уставший от череды кровавых разборок, требовал чего-то светлого. И вот набрел на эту детскую конно-спортивную школу. Душа Михалыча возликовала, он закупил сено, минеральные добавки, седла, уздечки. И вот теперь и экипажи, и дети из малообеспеченных семей могли уж не иметь столь трудное воровское детство, как у Михалыча. Сам он нередко посещал конюшню, и глазки его сверкали слезой. Вот такие у нас бандиты. Затем я повела доблестных французов на штурм Трубецкого бастиона. Здесь их ждал роскошный вид на Неву с Эрмитажем на том берегу, а также выпивон-коктейль. Девиц-красавицы в кокошниках подносили им на расписных хламских подносах синие гжельские чарки. Тут ко мне подошел Митя и шепнул: «Если ты не против, я сгоняю домой. Что-то меня беспокоит». «Ну, давай». Я передала ему второй мобильник. «Если не сможешь сразу вернуться, позвони». Оставив гостей, радостно напивающихся на фоне прекрасного раздолья, мы спустились, вышли из крепости, перешли деревянный мостик. Марта с его белым автобусом в условном месте не оказалась. Я набрала номер офиса. Сиротка взяла трубку с некоторым опозданием и разговаривала как-то странно, нараспев, словно под даты. «Март не звонил?» «Нет». «Билеты в Маринку получила?» «Нет». «Как нет? Что Исаака Давыдовича нет на месте?» Молчание. «Да, богатая информация. Мы вернулись в крепость, я подрядила главную красавицу кавалькады, румяную ПТУшницу Мальвинку, свозить Митю туда-сюда. Они укатили. Я вернулась на бастион. Потом мы с гостями спустились вниз, имели ленч в ресторане «Аустерия», прямо в крепостном Равелине, оформленном в морском петровском духе, штурвалы, канаты. После ленчи автобус Марта уж был на месте. Достаточно было моего взгляда, чтобы он понял свою ошибку, и мы покатили в Эрмитаж. В Эрмитаже, слегка отстав от всех, в павильонном зале, открытом с одной стороны на него, с другой висячий зимний сад, я пытался звониться Мите. Глухо. Что у них там? Роже тоже не прорезался. Где гуляет? Не у меня ли в квартире? Потом мы поехали на обед в ресторан «Дворянская усадьба». Каждому гиду известно, что там нет своей кухни. Еда приносится со стороны и разогревается в СВЧ-печках. За эту тайну гидам платят хорошие чаевые хозяин. Между собой мы называем это заведение «высокочастотная дворянская усадьба». Отсюда я снова позвонила Мите, и после долгой паузы телефонистка произнесла каким-то замогильным голосом: «Абонент находится вне пределов досягаемости». «Это где?» Тут я не выдержала и позвонила сиротке. И сказала, чтобы она ехала на квартиру Мары, раз уж она туда вхожа, судя по вчерашнему визиту. И посмотрела, не там ли застрял наш друг Роже. Земляки скучают. «Я мужчин из чужих постелей не вытаскиваю», — хихикнув, сообщила сиротка. «Да? А как же адмирал Цыпин, которого она вытащила как раз из той постели, где сейчас, предположительно, находится Роже?» «Так будь любезна, съезди и вытащи», — сказал я. «Французы могут начать роптать без своего руководителя. Плохое настроение, нет чаевых». Я думала о Роже и вдруг представила в той постели Митю. Уж больно разгулялась вчера Мара, особенно ночью, подставив Мите для укола свое крутое бедро. Дикие фантазии. Хватит, все, надо улыбаться моим французам. После обеда был Павловск. И, глядя в большое окно голубого зала на живописные изгибы реки Славянки, я снова звонила Мите. «Вне пределов досягаемости!» Теперь зато исчезла и сиротка. В какую там яму сваливают их? Поскольку с театром сорвалось, я повезла моих Наполеонов в кабак «Казачий хутор», расположенный как раз между Пушкиным и Павловском. Все как положено у нас в России. Тын, на нем сушатся горшки, работающая кузница, можно подковаться, шалаши, курени для влюбленных парочек и в глубине двухэтажный дом. Когда мы еще подъезжали к хутору, обстановка вокруг несколько напрягла меня. Охрана, всегда необходимая при нынешних клиентах подобных заведений, была явно усилена. Мигало сразу 6 милицейских машин. Кроме того, стояло несколько огромных машин наших городских властей, тоже с синими мигалками на крыше. Французы загомонили между собой: «Президент, президент!» Оказывается, именно в этот день в нашем городе находился с однодневным визитом их президент, и надо же, угодили вместе. Вот так вот работаем. Вот такой у вас гид-переводчик на ужин президент. Нас встретили половые с перекинутыми через руку рушниками, кланяясь чуть не до самых половиц. Как положено маркизу Карабасу, владельцем этого заведения тоже был Михалыч. Люба, администраторша хутора, провела нас в угол главного зала. «Французы твои не нападут на своего президента. Какие они уж больно разгульные. Постараюсь угомонить». Расселись на тяжелых деревянных скамьях за длинными столами у стены. Тут же нам подали в деревянных плошках простецкие закуски. Сало, картошку, чеснок и горылку в глиняных жбанах с глиняными же расписными чарками. Тут же раздался лихой свист, и в центр зала выспали казаки и казачки в шароварах, жупанах и плахтах. Пошла медленная, тягучая, грозная песня, поначалу вроде бы не сулившая ничего особенно страшного, всего лишь что: «Как на Терский берег, как на Черный Ерик, выгнали казаки своих резвых лошадей». «А где же наш президент?» — вопил Польша в финансовый отдел мэрии своего маленького городка, огромный багроволицый тип, по работе занимающийся законами и налогами, но сейчас разгулявшийся. «Мы не можем попасть на прием к нашему президенту во Франции, но здесь он от нас не спрячется!» — воскликнул Доминик. «Нам надо спеть Марсельезу, чтобы он нас услышал!» — воскликнула Аннет, красавица-мулатка, уроженка острова Реюньон, ныне заведующая отделом культуры этого маленького городка. «Люба, братцы, люба, братцы, жить! С нашим атаманом мне приходится тужить!» — мощно пели казаки. «Французов Сначала не было слышно за казаками, но французы заводились все больше, вставая один с другим. «Allons enfants de la patrie!» Когда-то и мы так пели наш гимн. Торжественно подняв голову, я вдруг увидела, где прячется их президент. Наверху на галерее была маленькая дверка, а за ней комнатка, где обычно кормили водил. Теперь у этой двери слонялись двое амбалов, один из них темнокожий. «Там, там!» Однако, услышав звуки родного гимна, президент их вовсе не выскочил, как кукушка из часов. Наоборот, та дверка была чуть-чуть приоткрыта, а теперь она резко захлопнулась изнутри. Вот так. Видимо, президент их хотел хотя бы в глухой России немножечко передохнуть от своих энергичных соотечественников. Увидев, как дверь захлопнулась, койоты гневно заулюлюкали. Доминик уж собиралась вести своих друзей на штурм Новой Бастилии, где засели враги свободы, равенства и братства. Но, к счастью, в это время казаки и казачки громко грянули разудалую плясовую. «Ах, не ходи грыть-то на вечер найтю!» Я крикнула Любе, чтобы скорее несли кулеш в горшочках, иначе новой французской революции не избежать. И постепенно государственные интересы стали уходить на второй план. Вот же главные люди далекого французского городка лихо отплясывали в обнимку с казаками и казачками. Это напоминало знаменитые сражения на Березине, точнее, братание французов с казаками за место сражения. Вдруг я заметила, как из тяжелой деревянной двери в углу зала силуэтом писавшего мальчика на ней выскользнул удивительно знакомый господин и с улыбкой стал наблюдать общую пляску. Я быстро выдернула из разгулявшейся толпы самых главных мэршу Доминик, финансиста Поля и культуристку Аннет, президент. И пока они еще, находясь во власти танца, с трудом соображали, что к чему, я кинулась к президенту и грудью встала на его пути, не сводя с него восхищенный глаз, протягивая к нему свои дивные обнаженные руки. Он своих рук на плечи упорно мне не положил, но глядел на меня с улыбкой, почему мне поглядеть на гарную русскую девчину, видимо, казачку. И тут подскочили мои французы. Доминик, Поль, Аннет. Президент по инерции продолжал радостно улыбаться. Но не мог же он только что с улыбкой, глядя на русскую, тут же скорчить кислую мину при виде французов. Мои друзья бурно поздоровались, энергично представились, успели выкрикнуть свои проблемы. Президент дал Доминик свою карточку. Все, теперь никуда от них не денется. Но, обнимавшись с землячками, умчался к себе наверх, видно, щи остывали. «Мерси», — поблагодарил меня Доминик, — «рады стараться». «Он тут без жены и без дочери, видимо, с любовницей», — заметила проницательная Аннет. Расставание с казачками и казаками было бурным, пересыпанным клятвами на двух языках, встретиться как можно скорее уже во Франции, лишь бы не на Березине. Получив от Любы администраторши хутора, пока гости бурно усаживались в автобус по $7 за клиента, как у нас с ней договорено, и приплюсовав эту сумму к той, что была мною получена в высокочастотной дворянской усадьбе, я пришла к выводу, что день получился вполне удачный. Славно сплясали казаки. Галантные французы, галантность их сильно зависит от настроения, дружно посадили меня в автобус. Потом также дружно настояли, чтоб Март сначала довез до дома меня, а после уж их. Вот оно счастье и дружба народов! Vive la France! Когда мы подъехали к дому, я посмотрела наверх. Все окна были темные. Арка тоже была темная. Мои друзья храбро рвались проводить меня до порога, я с трудом смогла от них отбояриться. Я вошла в темный двор, поднялась по темной лестнице, нащупав ключом к скважину, открыла дверь и вошла в темную квартиру, и сразу же была схвачена с двух сторон.